Я слабосилок. Мой дар магии огня равен 3-му уровню. Мне запрещено иметь детей, чтобы я не плодил слабосилков. Николя так спокойно сообщал об этом, будто его вообще не касался запрет или он был с ним полностью согласен. Охренеть, да вы на чистоте крови и личной силе там совсем помешались, возмутился я. А почему запрет не сняли, когда вы вернулись из экспедиции? У вас же была полноценная пятерка, откуда вы знаете? Насторожился родственник. А то вы в огненную птицу смогли бы обернуться с 3-м уровнем, один из моих вассалов оборачивается в Пардуса, а еще один, в Полоза. У обоих оборот был невозможен до 5-го уровня, провел аналогию. Николя отвернулся, не желая отвечать. Не хотите отвечать? Могу предположить сам. Вариантов, на самом деле, немного. Решили выкупить землю с артефактом на собственное имя и вернуться на коне, доказав всем, что вы не бесполезны. И вариант второй, вы не собирались возвращаться в род Бенуа, планируя связать свою жизнь с родом Барамя. Вероятно, они пообещали вам некий выгодный брак с кем-то из основной ветви рода, если вам удастся переместить артефакт к ним и хотя бы частично восстановить его работу. Но только теперь вам дорога туда закрыта, решил я сразу выложить имеющуюся информацию. С учетом любви Барамя к магам крови, вас с вашей родословной в семью не примут. Да и артефакт на новом месте не заработал бы, став обычной грудой камней. Вы не учли наличие подземной части. У Николя тут же во взгляде проявился исследовательский интерес. Но даже если учесть, что у вас бы все вышло, артефакт начал бы приносить хоть какую-то пользу, то вас не оставили бы в живых. Барамяне привыкли разбрасываться деньгами, потому с вами отправился поверенный семьи. Он же и готовил документы для покупки. Мы отдали юристам купчую на анализ. Она такого толка, что вы были не владельцем, а исключительно пользователем земель при жизни без права передачи по наследству кому-либо. Ждать, пока вы умрете или, того хуже, отдадите в пользование артефакт кому-то из Бенуа, барамяне стали бы. Они в любом случае наследовали ваши земли. Так зачем ждать? Нет, они бы так не поступили. Бенуа вскочил и принялся ходить по камере. Я не знаю зачем, но вы клевещете. Видимо, хотите заполучить себе артефакт. Николя, не будьте столь наивны. В вашем возрасте это попросту неприлично. Я знаю, что артефакт работает только в своей исконной комплектации. В теории, в эти дни мне бы следовало попросту отправлять туда своих людей пачками. Но я против такого усиления. Те же Барамя, усилив свой род, могли бы позариться на чужие земли. Поверьте, я сталкивался в бою с магами смерти. Я знаю, о чем говорю. А зачем мне под боком порабощенная магами смерти Европа? Это не первый случай в истории, когда у кого-то мутнел разум от силы и безнаказанности. Стать свидетелем еще одного я не желаю. Нет, они бы не пошли на подобное. Делюва им не позволит. Ойли, я искренне изумлялся наивности Николя. Ведь уже не юнец прыщавый, чтобы верить благородным словам. Род Занзаранис Делюва тоже, видимо, из благородства уничтожили, а не из-за банальной жажды власти. Простую математику никто не отменял. На двоих делить приятней, чем на троих. А здесь и вовсе можно было бы не делиться. Вы преувеличиваете. Барамя, род меценатов и коллекционеров древностей. Мы с ними сотрудничаем в этом направлении. Остальное – ваши домыслы. Я покачал головой. Дурак. Или святая наивность. Ты мы тоже такой была. Это лечится временем и потерями. Убеждать вас я не стану, но руку помощи предложу. Правда, об этом вы вспомните лишь после того, как ваши высокодоверенные партнеры начнут вас убивать. Густав, паук, ваш выход. Я прихватил портрет деда и вышел из камеры. Мое вмешательство будет последним перед отправкой Николя обратно в пустыню. Жаль, что он оказался столь наивен. Но что-то мне подсказывало, что после сокрытия ока пеленой исследователь древности перестанет быть нужным своим инвесторам. Но я мог ошибаться. Все же он подрос в уровнях. Маг 5-го уровня с возможностью оборота перестает быть балластом в любом роду. Иван Григорьевич лучился от счастья и удовольствия, разглядывая из окна кабинета княгини Виноградовой тренировку своей армии во внутреннем дворе замка Абрау. Кирана стала абсолютно послушной в его руках игрушкой. Правда, и сил на нее приходилось тратить изрядно. В постели они проводили не меньше половины дня, после которых великому князю приходилось даже пить тонизирующую алхимию. Но это все было такими мелочами, ведь он наконец-то увидел, на что способна его армия. Кирана не просто послушно подтвердила свое разрешение подчиняться приказам великого князя, но и предоставила своих людей для показательной тренировки, но с условием отсутствия летального исхода. Боги, да его сотня замок Абрау очистила за четверть часа. Скоростью, мощью и магической силой они на голову превосходили все армейские специальные подразделения. Иван Григорьевич не мог поверить, что такое богатство досталось именно ему. Знал бы, что слезы девственниц такая невероятная вещь, еще бы раньше все провернул. С другой стороны, раньше и не было подходящего случая, а тут как будто сам Кречет ему благоволил. Граф Комарин вот-вот должен был вернуться из экспедиции, а значит, пора было переходить к следующему этапу операции. «Любовь моя, когда ты уже закончишь со своими скучными делами и уделишь время своей дикарке?» Кирана обняла Ивана Григорьевича за торс и уткнулась носом ему в шею, глубоко вдыхая запах его тела. «Ты сводишь меня с ума. Порой мне кажется, что это все не настоящее. Не бывает таких чувств. Может, ты чем-то опоил меня, ведь невозможно вскружить голову за сутки». Княгиня серьезно смотрела на него, и у великого князя предательски покатилась капля пота по позвоночнику. «Неужели алхимия бракованная, и ее отпустила?» «Да шучу я, милый, что ты так напрягся?» Рассмеялась княгиня и потянула Ивана Григорьевича за руку в господские покои. «Не хочу, чтобы эта магия заканчивалась. Погоди, дорогая, великий князь удержал свой пропуск к трону, я тоже не хочу, чтобы это когда-то заканчивалось». Поэтому он опустился на одно колено и вынул из кармана пиджака футляр. «Кирана Юрьевна, княгиня Виноградова, окажете ли вы мне честь стать моей супругой?» Футляр открылся с щелчком и на бархатной подложке засверкал браслет с листьями винограда. «Это ваш родовой артефакт, я специально для тебя выкупил. Каждый из звеньев защищает от площадного заклинания магии смерти, боги!» Восторженно выдохнула Кирана, прижимая одну ладонь ко рту в то время, пока Иван Григорьевич застегивал браслет ей на запястье. «Я читала про него, это же лоза Киры, невероятно!» Она бросилась на шею великому князю, радостно провозгласив: «Я согласна». Несколько часов спустя Иван Григорьевич набирал номер принца Андрея в мобилете, не желая отвлекать дядю. Ответили практически сразу: «Слушаю, Андрей, не могли бы вы сообщить его императорскому величеству, что я попросил бы собрать небольшое семейное торжество и поделиться своей радостью?» «Иван, о какой радости идет речь? Сами знаете график его императорского величества. Хотелось бы конкретики. Я женюсь и хотел бы представить семье свою невесту. Мне очень важно, чтобы все члены семьи были в сборе. Вы разделили со мной горе, теперь я хочу разделить с вами радость. Я передам отцу и сообщу о решении», — прозвучал сухой голос с той стороны. «И кто же сия счастливая особа, что покорило ваше сердце?» «О, вы все прекрасно ее знаете. Это княгиня Виноградова». На той стороне последовали короткие гудки. «Вот так вот, кузен, ты на нее засматривался, но получил ее я. И вскоре получу не только ее», — злорадно подумал Иван Григорьевич. Императорская семья собралась на ужин в связи с возвращением наследника престола из поездки. Александр делился новостями и собственными соображениями о новых знакомствах и посещенных местах. «Чтобы не смешивать работу и семью, доклад я подготовил и уже передал отцу, а об интересностях могу поведать». Младшие сестры радостно захлопали в ладошки и наперебой стали задавать вопросы. Император улыбался, видя эту идиллическую картину. Лишь Андрей безучастно сидел за столом, так и не притронувшись к ужину. «Тебя что-то беспокоит в последнее время?» — осторожно склонилась к его виску Мария, чтобы не привлекать излишнего внимания. «Опять опыт какой-то не удается?» Андрей будто вынырнул из размышлений, разом подобравшись, словно готовился к атаке. «Напротив, эксперимент протекает по самому нежелательному сценарию». «Ну так останови эксперимент, ты же им руководишь», — пожала плечами Мария, не понимая, отчего брат так напряжен. «Не все эксперименты можно останавливать на полпути», — тихо объяснял Андрей, вяло ковыряясь вилкой в тарелке. «Представь себе некое взрывоопасное вещество. Оно горит и вот-вот должно рвануть. Залей его водой или песком засыпь, или заморозь», — втянулась в игры аналогии сестра. «Все не так просто. Если выбрать один из твоих сценариев, вещество не перестанет гореть, и предсказать момент его детонации будет невозможно. Поэтому приходится давать возможность веществу взорваться, но сделать этот взрыв контролируемым». «В целом, поняла», — кивнула Мария. «Если не можешь контролировать волну сплетен, нужно ее возглавить», — переиначила на более понятный себе пример принцесса. «Именно. Тогда просто постарайся сделать так, чтобы никто из близких не пострадал от взрыва», — Предельно серьезно ответила сестра и сжала ладонь брата в жесте поддержки, тут же включаясь в обсуждение некой местной диковинки, увиденной Александром в Якутии. А вот это самое сложное, грустно подумал Андрей. При любом варианте кто-то, но пострадает. Глава 13. Иван Григорьевич шел уверенной походкой по коридорам Кремля, держа под руку свою будущую жену. Княгиня сегодня была воистину прекрасна и женственна, соответствуя самым смелым мечтам великого князя. Да, татуировки с лица никуда не делись, но прочие шрамы лекарь свел с тела будущей императрицы без проблем. Ну а татуировки? Хорошие напоминания о силе и уникальности его будущей супруги. Они шагали по коридорам, заставляя замирать в изумлении редких встреченных поздним вечером аристократов. Великий князь в военном мундире, помолодевший и похудевший, и юная княгиня, прекрасная в своей неопытности. Эту пару сопровождало четверо гвардейцев в форме императорской службы безопасности, а на деле же сильнейшие бойцы его личной армии. Остальные сейчас были рассредоточены по территории Кремля и ждали сигнала. На входе в крыло с личными покоями императорской семьи они столкнулись нос к носу с Медведевым Дмитрием Федоровичем. Тот имел вид чем-то раздосадованный, но, узрев Ивана Григорьевича в компании Кираны, даже остановился. «Кирана Юрьевна, очень необычно видеть вас в традиционном женском наряде и без оружия», — позволил он себе ремарку. «Все потому, Дмитрий Федорович, что меня теперь есть кому защищать, правда, дорогой». Кирана обворожительно улыбнулась великому князю, отчего у Медведева глаза на лоб полезли. «Конечно, дорогая, ты можешь на меня всецело положиться в этом вопросе и во всех других». Они проследовали мимо ошарашенного безопасника и скрылись за дверью. В малой гостиной их уже ожидали. Как и просил Иван Григорьевич, собралась вся императорская семья. Дядя с двумя супругами и все их отпрыски. Младшие принцессы сидели за отдельным столиком, устраивая чаепитие для своих кукол. Мария Петровна заразительно смеялась, о чем-то беседуя со старшей сестрой Еленой. Император с сыновьями о чем-то тихо переговаривался, видимо, обсуждая поездку Александра Петровича. Две императрицы старательно делали вид, что игнорируют друг друга и интересуются закусками на столе. Судя по аппетиту одной из них и ревнивым взглядам второй, стране можно было готовиться к пополнению в императорском семействе. Иван Григорьевич одернул себя на этой мысли. Пополнение в императорском роду обязательно вскоре случится с учетом того, что мы с княгиней не выбираемся из спальни. Остальное – досужие домыслы. Разговоры стихли, стоило им появиться в гостиной. На лицах присутствующих бушевала самая настоящая буря эмоций. От зависти в глазах императора до разочарования у кузена Андрея, от недоумения у наследника престола до любопытства у двух императриц, и вишенкой на торте сияло злорадство Марии Петровны. Вот кто неприкрыто получал удовольствие от происходящего. «Ваше императорское величество, дорогая семья, позвольте представить вам мою будущую супругу, Кирану Юрьевну, княгиню Виноградову». Николай Медведев ждал. Он всего пару дней как выписался из лазарета и неимоверно радовался, что снова восстановил полный комплект конечностей. О своем прошлом беспомощном состоянии он и вспоминать не хотел, поэтому едва основные энергоканалы восстановились в обновленных руке и ноге, он тут же сбежал на службу, надеясь доказать себе, что он все еще при силе. Одной из причин такой оперативности был личный визит принца Андрея. Тот пришел к нему на выписку и по секрету предупредил, что смежники решили затеять проверку имперской службы безопасности. Принц сообщил дату и примерное время, но попросил обойтись без летальных случаев, дескать, у смежников приказ исключительно обезвредить. Самому Николаю слабо верилось в подобное, но он лично несколько раз провел инструктаж смены, заступающей на охрану Кремля и личных покоев императорской семьи. И запомните, на той стороне такие же бойцы, как вы, находящиеся на службе. Если кого покалечите или зацепите в горячке боя, это одно дело, вылечим, лазарет рядом, но убивать своих же, он сделал многозначительную паузу, давая возможность каждому додумать самостоятельно. И еще, есть также информация, что позже мы сможем наведаться к ним с ответным визитом. Вот там и порезвитесь. Послышались одобрительные выкрики, и смена заступила на дежурство. День близился к концу. Уже и основные просители разошлись, и даже отца с совещания отпустили раньше в связи с ужином императора в кругу семьи, а тревоги так и не было. Сам Николай внимательно просматривал отчеты предыдущей смены, пытаясь обнаружить крупные делегации или еще хоть какие-то зацепки для возможного проникновения противника и определения их числа. Ну в самом-то деле, не пойдут же они в лоб штурмовать Кремль? В какой-то момент внутри него поднял голову хищник, учуявший на своей территории соперника. Это было настолько необычное чувство, что Николай не сразу заметил и еще одну деталь. Исчезли все звуки, не слышно было шума ветра и тихих переговоров охраны, даже шелест отложенных в сторону отчетов и тот не пробивался сквозь вязкую тишину, сжирающую все звуки. Поэтому Николай вскочил с места и разогнал боевую ярость за секунду до того, как дверь его маленького кабинета слетела с петель и туда едва втиснулся громила в форме без опознавательных знаков. Один глаз у него был закрыт повязкой, а через все лицо шел шрам, ухо и часть щеки отсутствовали. «Не сопротивляйтесь, и никто не пострадает», – прочитал он по губам. «Вот же, отцовская наука не прошла даром. Бегу и падаю». Отчего-то развеселился Николай, ведь его зверь наконец-то учуял достойного соперника. Скинув с раздавшихся плеч сюртук, Медведев пошел в бой. Семейный ужин шел своим чередом. Иван Григорьевич прогуливался под ручку с невестой, принимая поздравления. И если остальные еще пытались сделать вид, что все хорошо и они рады за родственника, то император то и дело бросал на невесту хмурые взгляды, задавая вроде бы приличествующие случаю вопросы, но полные подозрений. «А почему же здесь не присутствует ваш многоуважаемый брат, граф Комарин, и ваша бабушка, баронесса Комарина?» «О, Михаил был в экспедиции в пустыне», — мило щебетала Кирана, «но обещал прибыть на ужин сегодня. Возможно, его что-то задержало, вы уж не злитесь на него». А бабушка внезапно сорвалась в Европу по делам рода, но обещала не пропустить мой брачный обряд, долг прежде всего. Император кивнул, но явно не удовлетворился ответом счастливой невесты. В какой-то момент, пока наследник престола вместе с принцем Андреем задержали кузена разговором о спуске на воду отремонтированных кораблей в Сухуми, Петр Алексеевич отвел в сторону княгиню и о чем-то с ней разговаривал, то и дело глядя на свои перстни, проверяет на ложь, думает, что я привел кого-то под иллюзией или принудил ее, зло отметил великий князь, внутренне возмущаясь прозорливости дяди. Хоть тут же к лекарю ее не потащил, и то хорошо. От злых мыслей его отвлекло сообщение от Таи, змея генерала его армии. Указанный вами аристократ появился к замке. Начинайте. Отдал приказ Иван Григорьевич и, извинившись, вышел из гостиной по причине важного звонка. Обратно он вернулся меньше, чем через минуту в компании еще одного приглашенного мага и четверки своих телохранителей. Маг скрывал лицо за мерцающей маской и старался держаться за спиной великого князя. Дверь за ними закрылась щелчком установки артефактного щита. Такие же щиты его бойцы быстро навесили на 6 окон и 2 выхода в потайные ходы, о которых знал Иван Григорьевич. Император первым отреагировал на разворачивающиеся события. «Ты что творишь, Ваня? На Кремль совершено нападение, дядя. Я обеспечиваю вашу безопасность как верный императорской крови член рода Кречета. Поэтому перекрыл тайные ходы, отрезая пути к спасению», истерично вскрикнула императрица Надежда, прижимая к себе самую младшую принцессу Анну. «Милейший», обернулся Иван Григорьевич к магу в маске, «подтвердите, что все здесь находящиеся связаны со мной узами крови». В этом месте Александр рванул в сторону кузена, но был встречен ударом в челюсть от одного их телохранителей. Послышался отчетливый хруст костей. «Ты что творишь, урод?» Вспыхнула Мария Петровна, едва успев словить потерявшего сознание брата у самых плит гранитного пола. Маг тем временем сделал надрез стилетом на руке великого князя и слезал выступившую кровь. А дальше он тенью промелькнул между всеми присутствующими и вновь вернулся к Ивану Григорьевичу, на сей раз облизывая каждый из своих 10 удлинившихся когтей. «Мужчины. 4 у окна. Мимо. Остальные имеют кровное родство. Женщины. Татуированные. Мимо и 2 матронушки туда же. Остальные имеют кровное родство», — отчитался маг. «А теперь убей всю мою кровную родню». Глава 14. Император сместился, закрывая собой всех в гостиной, включая ничего не понимающую княгиню Виноградову. «Ваня, не дури. Это шутка какая-то. Тебя подкупили или опоили чем-то. Это магия, ментал. Милый, что происходит?» Хлопала ресницами Кирана из-за плеча Петра Алексеевича, при этом ее руки сжимались в кулаки, и на теле появился ледяной доспех, а следом и огненный. «Милая, я делаю тебя императрицей. Разве не видишь?» Иван Григорьевич огненным лассо выдернул княгиню из-за спины дяди за секунду до того, как всю императорскую семью накрыло непроницаемым щитом. «Милейший, чего ждем?» — рявкнул великий князь магу крови. «Любая цена!» — выкрикнул император. «Отступись! 50 миллионов золотом!» — вопросительно вздернул бровь маг. «100!» — выкрикнули одновременно великий князь и император. «И сколько угодно жертв для кровавых месс!» — добавил Иван Григорьевич от себя. «Сейчас важен был результат. Чтобы получить нужный, можно было и раскошелиться. Мага крови устранили. Основные очаги сопротивления подавлены. Сдерживаем тройку особо настырных на подходах к личному крылу», — отчиталась Т-200. Не моргнув глазом, отреагировал император. «Если убьешь этого придурка...» Послышался глухой удар о пол. Это осело тело великого князя. А следом с княгини Виноградовой и мага крови сползла иллюзия. «Добрый вечер, ваше императорское величество. Простите за опоздание», — с вежливой улыбкой поздоровался граф Комарин, глядя в стену, противоположную от входа. Петр Алексеевич с самого начала не мог поверить в происходящее. В ходе ужина он прокручивал в голове самые разные варианты, от ментального воздействия до шантажа. Ну, не могла такая, как княгиня Виноградова, стать такой. Определение «глупая влюбленная дурочка» подходило сюда как нельзя кстати. Люди не меняются по мановению волшебного жезла. И тем не менее, он проверял княгиню на артефакте правды, и она ни разу не соврала, отвечая даже на самые каверзные вопросы. Но император все равно не верил. Она свела шрамы, то, чем она гордилась, что считала своими достижениями и своим прошлым. И Радикова, ради того, кто чуть не угробил их в смоленских торговых рядах месяц назад, не верю. Била в набат его интуиция, а ей он привык доверять. Кроме того, в памяти зудела короткая беседа с Андреем накануне семейного ужина. «Отец, по моей команде вам необходимо будет покинуть гостиную и перебраться в смотровую. Зачем? Так нужно ради твоей безопасности и безопасности нашей семьи. Андрей, я требую объяснений. Петра Алексеевича совершенно не устроила подобные тайны в своей семье, а иначе отменю этот ужин вообще. Было бы неплохо», — тяжело вздохнул Андрей, — «но лучше сейчас взять на горячем, чем потом всю жизнь ждать, пока его прижмет». «Да о чем ты, сын?» — вконец вышел из себя император. «О том, что на нас готовится покушение. Я не уверен, но хочу перестраховаться. Так нужно подключать Медведева, вас всех на время убрать в убежище и нейтрализовать организаторов», — как само собой разумеющееся перечислял привычную последовательность действий император. «Удар придет оттуда, откуда никто не ждет. И если мы запустим обычный протокол, то только спугнем инициатора. Лучше уж дать возможность ему осуществить задуманное. Есть минимальная возможность, что вообще ничего не произойдет. Но я бы не хотел рисковать семьей». «Да откуда у тебя такая осведомленность?» Император не знал, проверять сына на артефакте лжи или вовсе на подлинность. История с тремя принцессами его приучила сомневаться во всем. «Нас страхуют извне. Кто? Не могу сказать. Пока», — покачал головой сын. «Но клянусь кречетом, что все затеяно исключительно ради нашего спасения. Просто послушайтесь меня и уйдите, и все будет хорошо. Большего я не могу сказать». Император обдумывал слова сына и прокручивал в голове события последних дней. Чем занимался Андрей? Почему был не в настроении и молчалив? Когда это началось? Это оракул. Пришло ему единственное логичное объяснение всего происходящего, ведь сын даже не общался по мобилету ни с кем по личным вопросам в последние пару дней, просиживая ночами в библиотеке, а днем посещая публичные мероприятия. «Я не могу ничего рассказать, пока это не случится», — Андрей отвел взгляд, стараясь не спорить с отцом. «Пожалуйста, отец, поверь мне, доверься». Уверенность в том, что новый оракул что-то рассказал сыну, все более крепла в императоре. Видимо, молчание было условием. Бывало такое, что предсказания не сбывались, если начать изменять исходные условия. Поэтому сын просил, боясь спугнуть открытую ему вероятность. «Но как же знать и совсем не готовиться?» «Да», — твердо кивнул сын, — «не больше, чем на самый обычный семейный ужин. Но по моей команде вы уходите». «Хорошо, будь по-твоему, но после все объяснишь, клянусь». Весь ужин Петра Алексеевича съедала тревога, но он улыбался. Женщин он предупредил, что нужно будет удалиться в смотровую по команде, ведь Андрей подготовил для молодых некий сюрприз-подарок. Оттуда они и смогут понаблюдать за всем. Жены отвечали за младших, а Мария должна была на буксире увезти Елену, если та вдруг решит взбрыкнуть не к месту. Император видел, как Андрей переживает и печально провожает княгиню взглядом. Великому князю доставались не менее грустные взоры. «Мне кажется, нашему Андрею разбили сердце», — тихо обмолвился отцу Александр, указывая на младшего брата и пару будущих молодых. «Я никогда не видел его таким печальным. Меня, признаться, тоже выбор княгини несколько разочаровал», — тихо ответил император, прикрывая рот стаканом с алкоголем. «С другой стороны, ты же хотел, чтобы наша семья породнилась с ней. Так какая разница через кого?» Пожал плечами наследник престола. Но Андрея все равно жаль. Может, для Александра разницы и не было, но для императора она была. Ему, Петру Алексеевичу, она отказала, а этому прохиндею ответила согласием. Когда племянник вышел из гостиной, Андрей скомандовал напряженным голосом. «На выход, быстро!» Императрица Надежда подхватила на руки принцессу Анну, а Татьяна подталкивала к потайному ходу принцессу Анастасию и Елену. Следом шли Мария и император с Александром, но стоило им перешагнуть границу хода, дверь за ними захлопнулась. Андрея с ними не было, а еще через секунду выход запечатали артефактным щитом. Император выругался и прошел в смотровую, чтобы наблюдать за спектаклем, за результат которого так переживал Андрей. И спектакль был. Нечасто ему приходилось видеть столь искусную игру. Он то и дело неосознанно касался жены и детей, сидящих на диванчике и охами и ахами встречающих разворачиваемое действо. Настоящие рядом, в безопасности. Но кто тогда там? Копии передавали мимику, взгляды, поведение. Когда появился маг крови, император готов был пробить дыру в стене, но вмешаться, ведь там остался Андрей, настоящий. Петр Алексеевич до последнего не верил, что племянник способен на предательство. Однако ему тут же пришлось осечься, когда прозвучал приказ об устранении всех кречетов. В мозгу билась лишь одна мысль. Неужели Андрей знал и решил пожертвовать собой? Нет. Он рванул к стене, замахиваясь кулаком, но его перехватила императрица. «Смотри, а на сцене начался торг за жизни его семьи. Я бы тоже торговался. До последнего». Пришлось признать императору, а потом по поверхности тела княгини и мага крови вдруг прошла волна, будто от камня по озерной глади. Кирана это тоже заметила, и, пользуясь случаем, вырубила своего жениха, пока он был занят торгами. Маг крови же оказался никем иным, как графом Комариным, который поздоровался, глядя на стену смотровой. В углу гостиной у самого входа скромно сидела на стуле его супруга, княгиня Инари, утирая пот со лба и сжимая макр в ладони, а вокруг одна за одной рассеивались иллюзии членов его семьи, которых чуть сегодня не убили. Мы сидели в кабинете императора. Императриц с принцессами Еленой, Анастасией и Анной отправили в свои покои, а вот все остальные остались. Марию Петровну выдворить не удалось. К нам присоединились Медведев с сыном и Тымой, сейчас попивающие атонизирующий коктейль вперемешку с моей кровью. Бедная еле удержала в овеществлении столько копий, причем воспроизводя достоверно голоса, мимику, запахи и даже магию. Оба Медведева выглядели изрядно помятыми, но были живее всех живых. Они буравили меня взглядами, только отец подозрительным, а сын – полным энтузиазма. Когда мы входили в кабинет, Николай успел шепнуть мне на ухо: «За нами должок, Комарин, жди, тоже в гости нагрянем». Ребятам понравилось. Всех упакованных сложили в караулке, сами под шумок исчезли. Рэя подстраховал, успел отчитаться мне Тайпана, пока все рассаживались по местам. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходило здесь?» Голос императора был уставшим, но не злым. «Мы с Андреем переглянулись, и я решил вызвать огонь на себя. Догадки императора он мне озвучил, а потому я решил не сильно огорчать его императорское величество. Некоторое время назад небезызвестный вам оракул успел сделать предсказание нам с принцем Андреем. Касалось оно напрямую вашей семьи. Принц не поверил в него, а я предложил позволить великому князю получить все, что он хочет, и посмотреть на результат. Все это что?» Подозрительно уставился на меня император. «Армию, замок, жену, трон, аппетита Ивана Григорьевича росли по мере получения желаемого». «Какую армию?» Это уже подобрался Медведев-старший, который и был одним из трех последних очагов сопротивления в Кремле. «Ваше императорское величество, все далее сказанное может опорочить честь вашего рода, но я клянусь виноградом, что это будет правда. Стоит ли нам продолжить?» Обратилась Кирана к императору, едва перед ней потухло серебристое очертание виноградного листа в подтверждении клятвы. «Говорите, княгиня». «При освоении изнанки рода мною был обнаружен разгромленный лабораторный корпус, цель существования которого была для меня неизвестна. Никакой документации не осталось, везде были следы пожара. Я предположила, что это был селекционный центр для выведения лозы, пригодной для выращивания на изнанке. Также была вероятность, что там изучали местную флору и фауну, но, повторюсь, это были лишь предположения. Также там обнаружились заброшенная деревенька, где когда-то жили люди. Защитный контур вышел из строя, поэтому территорию пришлось заново зачищать от тварей изнанки. Пока не вижу ничего порочащего мой род, княгиня, тон императора был таков, что он волей-неволей торопил сестру в ее рассказе. Я тоже ничего подобного не предполагала, пока ко мне настойчиво не стал набиваться в спутники ваш племянник. Если не брать в расчет его агрессивные ухаживания в смоленских рядах, то целью осады Ивана Григорьевича было посещение нашей родовой изнанки. Причины такого рьяного рвения изложены здесь. Сестра вынула из складок платья дневник и передала его императору. «Ты в курсе его содержимого?» Петр Алексеевич сейчас буравил взглядом принца Андрея. «Да», — кивнул тот, — «даже проверил на подлинность. Настоящий. И что там?» «Коротко. Там то, за что от моего рода чуть не отвернулся покровитель», — ответила вместо принца Кирана. «Две сотни лет назад ваш двоюродный брат совместно с моими предками решили заняться экспериментами по скрещиванию магов с тварями изнанки. Пришлось вмешаться винограду и уничтожить это небогоугодное начинание. Мы попали в опалу, а ваш кузен написал этот дневник потомкам, где сообщил о создаваемой для них армии, готовой идти на все ради своего господина. Где вы взяли дневник?» Император с сомнением перелистывал страницы книжицы, бегло читая содержание и, к сожалению, узнавая почерк двоюродного брата. «Подкупили личного слугу великого князя», уже ответил я. «Через него и узнавали все дальнейшие распоряжения, как покупка алхимического эликсира слезы девственниц для использования на сестре, поиск мага крови для эксклюзивного заказа. Так, а армия все же была, это уже наследник престола заинтересовался. Нет, конечно, но специально для великого князя я отдал во временное пользование сестре своих оборотней, пришлось мне порциями выдавать полуправду, раз уж сестра поклялась виноградом. Они и имитировали сегодня нападение на Кремль, но я честно предупредил принца Андрея, чтобы не случилось неразберихи. Мы это как учение обозначили. Кому обозначили?» Вскипел Дмитрий Федорович Медведев. «У меня бойцов помяли так, что треть через лазарет пройдет. Ну так и моим досталось», — искренне возмутился я. «Все честно было, никто даже магию не использовал, на голой физике дрались. Мы же не воевать шли, а видимость создавать. Я был в курсе, и вся смена тоже», — вклинился Николай Медведев, — «так что учебная тревога прошла удачно. Теперь собираемся нанести ответный визит комарам». Дмитрий Федорович подавился заготовленными словами, бешено сверкая глазами, а император только качал головой. «Армия, понятно, жену и замок он слезами взял, но трон. Аппетит приходит во время еды», — вставила свои 5 копеек Мария Петровна, — «а ведь он не зря начал своим имиджем заниматься. Весь такой скорбящий и благочестивый вдруг стал, школу открыл да меценатом заделался. Он, сука, заранее готовился». «Мария», — предупреждающе кашлянул Александр, хотя, судя по выражению лица, он явно был согласен с сестрой. «Вы дали ему все, что ему нужно было для измены?» Петр Алексеевич разглядывал сына и его друга, которые вместе провернули очень неоднозначную операцию. И хоть она была направлена на выявление потенциального предателя в кругу семьи, императора не покидало чувство, что Комарин технично свел счеты с его племянником за события в смоленских рядах месячной давности. «А ведь они приняли Виру. Мы дали ему реальную силу», — покачал я головой. «А уж как он ею распорядился, его личный выбор. Оракул сделал предупреждение, но мы до последнего надеялись, что он не решится. Это уже принц Андрей описал собственные сомнения. Поэтому подменили вас на иллюзии стараниями княгини Инари. Как же вы спаслись от слез?» — не удержала язык за зубами Мария Петровна. «Княгиню подменили, как и вас, в целях безопасности. Практически все время рядом с великим князем находилась овеществленная иллюзия, кроме ужина в Кремле, ты мы», — ответила принцессе вместо сестры, — «поэтому лошадиная доза этой дряни досталась ей. Это все частности», — прекратил разговор император, вставая со своего места. «Основная картина ясна. Завтра на свежую голову я хотел бы еще раз переговорить с графом Комариным и княгиней Виноградовой. А ты, Дима, бери пару сильнейших менталистов и ментаторов и иди проверять все, что наговорила здесь наша молодежь, и заодно подлинность племянника моего проверь, а то, может, опять договаривать он не стал. Завтра утром жду отчет мне на стол, все остальные свободны. Глава 15. Раз уж нас отпустили во свояси и приказали явиться пред императорские очи лишь завтра, мы с сестрой и супругой отправились в особняк Комариных на Бережковской набережной, а уже оттуда ушли порталом наизнанку к сестре. Там нас уже дожидались кровники, Эргистай Панейра с Ольгой. Ее он тоже успел захватить из Хмарева вместе с Ксандром. Были накрыты столы прямо в трапезной подгорного поселения. Местные жители уже обвыклись с присутствием эргов из Хмарева и кровников. Среди мужчин после последней операции установилась более-менее доверительная атмосфера, ведь, как известно, ничто так не сближает, чем хороший мордобой. Мужчины даже вынужденно согласились с временным главенством Тайпаны, ведь только она обладала нужными способностями для контакта со всеми сразу и координацией действий. Когда мы вошли в столовую поселения, там уже вовсю пили, перекидывались шутками и делились самыми интересными случаями из собственного опыта. Завидев нас, Тайпана встала со своего места с полным кубком и, отсалютовав нам, громогласно провозгласила: «За справедливость!» «Нет, за месть давай!» — выкрикнул кто-то из угла трапезной. «Месть разъедает честь!» Но наши друзья не поддались мести. Они поступили справедливо, дав врагу возможность сложить себе погребальный костер своими собственными поступками. За справедливость. И пусть ни один наш враг не останется безнаказанным. Да, верно. Послышались согласные выкрики со всех сторон. Ну, а мы уж постараемся ускорить воздаяние. Тут же добавила Тайпана, чем заслужила одобрительные свисты и всеобщую бурную поддержку. Пока Тайпана укрепляла свой авторитет, совершенно об этом не задумываясь, нам поднесли кубки и провели за главный стол, стоящий чуть на возвышении. Ты мы предусмотрительно подали местный укрепляющий отвар. Ну как мы зажгли, обратилась Тайпана уже к нам. Я показал ей поднятый вверх большой палец. Вы были неимоверно круты. А кто Медведевых разукрасил? Поинтересовался я. Это с боевой яростью что ли и когтями которые? Отозвался с другой стороны стола местный охотник и результат древнего эксперимента Зандр. Так я с одним сцепился. Хорош, только магически слабенький. У него недели две назад одной руки и ноги не хватало, невольно заступился я за Николая, потому как боевую ярость берсеркера я только у него помнил. Если так, то просто хорош. Признал ремарку за существенное обстоятельство Зандр. Там в принципе много неплохих бойцов было, как для людей. Радовало, что они магией шмаляться не стали, а то раскатали бы их. Рядом сидела сестра, прислонившись к плечу Ксандра. Тот намеренно удалился на период операции, поддерживая легенду про отбытие в Трапезунд. Но, как признался мне сам Эрк, причина была совсем в ином. Я вашему великому князю голову откручу, если только увижу, как он свои лапы к Киране потянет. Так там же иллюзия будет, осторожно заметила ты мы на совещании. А мне от этого будет не легче. Вот сейчас сестра морально отдыхала, о чем-то переговариваясь с Ксандром. На лице светилась татуировка синим, выдавая ее спокойствие и умиротворение. «Ты как?» – осторожно коснулся локтя Кираны. Замучилась улыбаться и строить из себя дуру, со вздохом призналась сестра. «Меня буквально тошнило от нахождения с ним рядом и необходимости липнуть к нему, как репей к собачьему хвосту. Тьфу, мерзость! Если бы не ты и мы, я бы его сама прибила. Жена у тебя – золото. Цени, считай, всю грязную работу на себя взяла. Я и ценю». Поцеловал супругу в висок, обнимая. Главное, все не зря, и от врага избавились, и родовой артефакт Виноградовым вернули. Сестра разглядывала браслет на запястье. Я думала, это из наших запасников. Нет, покачал я головой, его порученец великого князя честно выкупил у какой-то старушки. Надо будет найти ее. Кстати, у кого попало, такие реликвии не хранятся. Кирана кивнула, соглашаясь с моими размышлениями. Чем дальше планируете заниматься? Ксандр пожал плечами и приобнял сестру, а та лукаво улыбнулась, косясь на охотника. «Я тут кому-то свидание задолжала, нужно держать княжеское слово». А потом Ксандра к османам приглашали. «Думаю, съездим в гости, познакомимся с родней. Смотри, чтоб ее там в гарем не умыкнули», — пошутил я, но, увидев, как моментально стало серьезным выражение лица эрга, тут же прикусил себе язык. Шутку не оценили. «Я об этом позабочусь», — сверкнули льдом глаза эрга, но тут же смягчились, стоило к нему со спины подойти его дочери и шепнуть что-то на ухо. «Михаил, могу я обратиться за помощью?» Было видно, что Ксандру просить неудобно, но ради дочери он готов был переступить через себя. Конечно, о чем речь? Могу я признать дочь официально и получить для нее документы? Она хотела бы пойти учиться лекарскому делу. Я задумался, прикидывая варианты. По сути, Ксандр теперь находился в роду Кёпиклере, и приемный отец легко мог решить его проблему. Для меня это тоже особых проблем не составляло, но все же заниматься этим через голову Махмуда было бы проявлением неуважения. Я не думаю, что с этим возникнут проблемы. Я могу сделать ей местные документы, где в метрике укажем твое отцовство и материнство кого-то из мелких аристократок. Тебе только решить нужно, она будет бастардом, или делаем тебя вдовцом. Вдовцом делай, вмешалась Кирана, нечего девчонке мучиться с местными чванливыми остолопами. Загрызут же, пусть только попробуют. В раз облысеют или диареей обзаведутся, возмутилась Лиана. Если вдовцом, то лучше все оформить через Махмуда Кёпиклере, честно озвучил я свои соображения. Ему там проще будет, выберет кого-то из гарема по возрасту подходящего и припишет девочку. Я бы не очень хотел вести дочь туда, нахмурился Ксандр. Мне здешние обычаи нравятся больше османских. Ну так не вези, мы же тебя не возили, а документы есть. Так что Лиане придется немного потерпеть, а после мы оплатим ей обучение в столичной академии. У меня там как раз невеста учится, присмотрит. Император остался в одиночестве и принялся читать дневник кузена. Из старенькой потертой книжицы он узнал немало. К примеру, что его двоюродный братец не был дебоширом, картежником и пьяницей, проигравшим половину доставшегося ему по наследству имущества. Гриша, как оказалось, вваливал все свои капиталы в совместный проект с Виноградовыми. Вот только проект был незаконным. Эксперименты по скрещиванию людей с тварями изнанки находились под запретом. Но многих это не останавливало, и на своих изнанках они занимались не бог весть чем. Иногда последствия экспериментов приходилось уничтожать дотла, а проходы на изнанке запечатывать. Судя по тому, что Виноград прогневался на свой род, у них произошел именно такой сценарий. Петр Алексеевич попытался вспомнить, что знал про последнего князя Виноградова и его кончину. Дмитрий Алексеевич погиб как-то уж очень странно где-то у себя на изнанке, не оставив наследников, но оставив весьма странное завещание о передаче родового замка и капиталов в управление короны. Тело 13-го князя Виноградова так и не было сожжено, а доступ к изнанке тогда же и закрылся из-за некого катаклизма. Ну, гнев Божий можно и катаклизмом обозвать, подумалось императору. Без своих изнаночных виноградников да с неурожаями на побережье, с которыми не справлялись свои же маги жизни, за родом закрепилось звание проклятого. Боковые ветви Виноградовых еще потрепыхались, но довольно скоро разорились, во всеуслышание обвинив во всех грехах корону. Петра Алексеевича тогда только ленивый не обвинил в захвате княжеских земель. Ему пришлось лично обнародовать и дополнение к завещанию, где следующим князем должен был стать маг особой силы, которого признает родовой алтарь. Императору хватило 3 жертвоприношений в округе, чтобы плюнуть на все обычаи и запретить приближаться к замку группами. Кандидатов из Виноградовых по одному еще пропускали на мост, ведущий к Абрау, но там их уже не принимала защита замка, до появления Комарина и его сестры. Да уж, эти патологически честны и справедливы, да и за людей своих готовы стоять на смерть. Неудивительно, что Виноград оттаял. Но, читая дневник, Петр Алексеевич заметил и еще одну странность. Насколько он помнил кузена, тот всегда был несколько трусоват для подобных экспериментов и проектов. В дневнике же в каждой строке сквозила уверенность в правильности происходившего. Гриша себя чуть ли не богоизбранным считал, полагая, что действует во благо рода. Правда, под родом он воспринимал лишь свою ветвь, но это мелочи. Возможно ли, чтобы ему кто-то промыл мозги, или ментатор поработал? Последние страницы уже больше походили на исповедь, малоинформативные и скорее уж наставительные. Но взгляд императора зацепился за одну фразу и пытался ее осмыслить, не желая признавать очевидное. Если же вы посчитаете, что эксперименты сии – позорная страница в истории нашей семьи, то знайте, они велись с благословения и содействия нашего небесного покровителя. А вспоминая, как однажды Кречет в приказном порядке заставлял захватить и присвоить себе изнанку Виноградовых, Петр Алексеевич осознал одну вещь. Все это время Бог-покровитель вел за спиной основной линии рода свои махинации, не задумываясь, играя их жизнями, будто пешками на шахматной доске. Неудивительно, что одна из пешек решила попробовать стать ферзем, имея за плечами свою маленькую армию. Закрыв дневник, император убрал его в верхний ящик стола и закрыл личной печатью. Сам Петр Алексеевич отправился в допросную, откуда уже 3 часа не было никаких вестей. Палаццо Боромео, Пьемонт. Граф Висконти Боромео сидел в своем кабинете и просматривал отчеты службы безопасности рода. Людей Бенуа допросили, но они ничего существенного не вспомнили. Их воспоминания резко заканчивались на моменте подрыва камней и экранов природного артефакта. Далее все как один уснули. По поводу магички, похожей на его жену, нашлись хоть какие зацепки. Следы этой женщины обнаружились на Британских островах. Там несколько месяцев назад трагически погиб некий барон Джон Фокс. Накануне у него на приеме видели женщину, отдаленно похожую на его супругу. Имя этой особы удалось узнать. На балу она представилась как некая баронесса Агата Москита. Ни до того, ни после эту даму никто более не видел в Лондоне. Однако же ищейки не зря ели свой хлеб. Они отыскали еще один вероятный след. В Шотландии проживал старинный род виконтов Окарас, поклоняющийся клещу. Одна из дочерей виконта, безвременно погибшая в юности, носила имя Агнес. Кто-то из старожилов Лондона и нашел некое сходство между Агнес и Агатой Москита. Перед Висконти лежала гравюра совсем юной девушки болезненного вида, в которой при всем желании нельзя было узнать его Агату, и уж тем более она мало походила на девицу в корсете и ботинках поверх чулок. Агнес Окарас скорее напоминала мумию или же узницу казематов, месяц не видевшую еды. Граф Боромео еще раз сравнил 3 портрета. Супруги, набросок Дельюва и гравюру Агнес. Изображение Агаты Москита добыть не удалось, но ищейки продолжили искать во Франции, Испании и Португалии. И если с Пиренеев еще можно было ждать скорых вестей, то в той же Франции после череды революций сейчас все звались не пойми как. Кто-то отказывался от титулов, кто-то бежал подальше, как те же Бенуа, пока все не устаканится. Что ж, будем ждать известий. От размышления о бывшей супруге графа Боромео отвлек его брат Карло. Он вошел в кабинет размашистым шагом и уселся напротив Висконти в гостевое кресло. У меня 2 новости. Плохая и очень плохая. С какой начинать? С какой желаешь? Отмахнулся Висконти, убирая донесение ищеек в сторону и сосредотачивая все свое внимание на брате. Тогда начну с плохой. Нашелся Бенуа. Живой или мертвый? Хотя любой из вариантов неплох. Криво улыбнулся Висконти, наливая в бокалы любимое вино брата и передавая тому бокал. Живой, но памяти за последние 2 дня нет, а поили какой-то дрянью. Менталисты и ментаторы что говорят, что это не по их части. Там буквально нет этих дней. Но и это еще не все. Наш Николя поднял еще 1 уровень и тут же потерял его. Это уже лекари сообщили, как и то, что его энергоканалы выжжены почти в хлам. То есть Ока работает и наделяет своей силой гостей, но вот желание его подорвать артефакту не понравилось, и он отнял обратно свой подарок, потирая подбородок в задумчивости, вслух строил теории Висконти. Что же, примем во внимание, можем и туда отправлять в командировки. Получится затратнее и дольше, но зато результативней. Не получится, подвел итог размышлениям брата Карла, отставив в сторону пустой бокал. Око исчезло, и это очень плохая новость. Как исчезло, спокойно уточнил Висконти, потягивая сухое красное вино. Снесло ураганом, провалилось в пески, расплавило лавой, ничего из тобою перечисленного. Мы отправили туда 2 групп, но все они вернулись в диком ужасе. Каждый видел нечто свое, но все сошлись на том, что не смогли попасть на территорию Ока. Да и не только Ока. Там территорию в 50 километров накрыло чем-то. Висконти разложил на столе карту с отметками Николя Бенуа из первой экспедиции. Там была пометка о размерах Ока около 1 километра. Штрихами была обозначена вокруг артефакта буферная зона, выкупленная по настоянию поверенного во избежание лишних проблем. «Ну что ж, новость на самом деле прекрасная», — отозвался граф, глядя на брата. «Наш Николя, скорее всего, ошибся с размерами древнего артефакта, а вот наш поверенный, нет. Выкупленная им территория примерно соответствует твоим данным. И если у артефакта сработала система защиты, значит, нужно либо ее пробить, либо дождаться, пока она спадет. Отправляй туда самых разных магов, пусть попробуют пробиться. А что будем делать с Николя?» Полюбопытствовал Карло, доливая себе вина. Спокойная рассудительность брата вселяла уверенность. «Пусть пока лечится. Уберите его подальше от артефакта, как и всех людей Бенуа. Не будем злить Ока. Все равно Николя ничего не помнит, а его людей можно выставить на ближайшей охоте. Хоть молодняк развлечется, а то свадьба прошла без главного блюда. А хотя, Висконти задумался на мгновение и добавил, нельзя отделять командира от его людей. Неправильно это, как подлечиться, объявляя охоту. Праздник шел своим чередом, когда меня скрутило от такой знакомой боли, которую я надеялся более никогда не испытать. У меня умирала часть души. Вокруг всполошились все близкие, наблюдая, как я раздираю когтями себе грудь, пытаясь протолкнуть в легкие хотя бы каплю воздуха. «Тиль, ты где?» – взревел я по нашей связи, но ответа не последовало. По связи ощущалась лишь бесконечная боль и утекающая по капле жизнь. Звать ей она уже попросту было некогда, и я открыл портал к Тильде, ориентируясь на агонизирующее сознание. Сквозь портал пошел поток воды такой мощи, что всех попросту снесло с мест, и трапезная едва не сразу заполнилась под самый потолок. Я тут же закрыл портал к подруге и открыл в мир аспид посреди великой пустыни. Там потоп не будет страшен. Перемещение заняло не больше секунды, но я успел отправить Софье и Олегу Крысину сообщение, чтобы бросали все и были готовы к спасению пациента. Сменив ипостась на змеиную, я повторно открыл портал, но при этом растянул его на максимальную величину. Вода все так же неслась сплошным потоком, и теперь моих сил хватило пробиться сквозь брешь межмировой ткани к Тильде, которая уже без сознания лежала на дне не то озера, не то моря, невесомая, бледная и худая. А чуть вдалеке я заметил и она, щупальцами обвивающего три фиолетово-синих яйца и медленно гаснущего, по мере того, как яйца наливались цветом. В голове были сплошь непечатные выражения. Я не понимал, что это за акт взаимного суицидального самопожертвования, но меня он категорически не устраивал. Я подхватил Тилли и рванул к Яну, хватая того за одно из щупалец. «Держи крепче яйца, уходим!» Отдал я команду Эргу, в надежде, что он меня услышит. Судя по рефлекторно сжавшимся вокруг кладки щупальцам, меня поняли. Портал я открывал к Хмарёва. Причин тому было несколько. Как показала практика предыдущего размножения у эргов, им нужна была более магически насыщенная среда, иначе они начинали высасывать своих родителей. Только до сего дня я считал, что под угрозой только женщины, но и он смог меня удивить. Портал открылся на плацу, заливая все вокруг морской водой. Я же только успевал отдавать команды по кровной связи и не только. «Дед, тащи в Хмарёва Софью и Крысина из нашего мира, срочно. Игнат, мухой в ангар, будешь настраивать операционную, как в случае операции у Нарвы. Нужен более высокий магический фон. Начинай с тройки». За моей спиной кровники укладывали на носилки обнаженного Иона, держащегося в сознании титаническими усилиями, но все так же пытающегося не разбить три мерцающих яйца размером с крупный арбуз, которые почему-то начали гаснуть. «В бокс для высокоранговых тварей», — скомандовал я кровником, а сам по нашей связи удерживал Тильду на берегу реки времени. «Не вздумай сдохнуть. Я трех таких спиногрызов, как ты, просто не вывезу. Ты меня после смерти в новом мире отыскала, и я тебе покоя не дам. Сама будешь воспитывать. Детям нужна мать. Держись, слышишь?» Ее душа трепыхалась невесомой бабочкой на том конце связи, норовя улететь от любого дуновения ветерка. В бокс мы вбежали почти одновременно с открывающимся на другой стороне порталом. За моей спиной раздался топот. Это Игнат принялся вставлять макры разных стихий, пытаясь скорее активировать агрегат для создания магического фона. «Водные используй!» — крикнул я Игнату, укладывая Тильду на один из металлических столов. На соседний стол уложили Иона, который иссыхал на глазах, напоминая скелет, обтянутый кожей. «Спаси их!» — прохрипел Эрк мне по слогам и потерял сознание. Кровники еле успели словить яйца и теперь не понимали, что с ними делать. «Софья, спасай!» «Я ни хрена не понимаю!» Вокруг гудел воздух, то и дело искря синеватыми всполохами. «Какой уровень?» — крикнул я. «Третий», — ответил Игнат. «Поднимать». Я посмотрел на суетящихся вокруг и Иона и Тильды магов жизни и смерти и все еще гаснущие яйца. «Поднимай». Воздух в боксе стал напоминать кисель. Он с трудом проталкивался в легкие при вдохе, а я чувствовал, как истончается наша связь с Тиль. «Яйца, паразиты», — подняла на меня предельно серьезный взгляд Софья. «Они высасывают жизнь из них для окончания формирования детенышей внутри. Нужно их уничтожить, иначе не спасем». Я переводил взгляд с подруги на ее любимого, последние крохи жизни отдающих собственному потомству. «Если я убью их детей, они меня никогда не простят». В голове билась шальная мысль. Ариса ведь смогла собой подпитать яйцо и выжить. Стихия одна была, так может и здесь получится. «Держи их». Мне нужно пару минут. Я открыл портал к сестре наизнанку, где мои спонтанные действия испортили праздник, чуть не утопив всех отмечающих. Из трапезной воду уже отвели, мебель вернули на место, и кто-то даже продолжал отмечать, но большинство сидело за столами и чего-то ждало. Мое появление было встречено вязким гнетущим молчанием. Я сделал глубокий вдох и заговорил.